Мда, слишком быстро взлетел. Что это, банальная зависть или констатация факта, что российская фракция и ее куратор упустили рычаги влияния на меня, способов давления на меня у руководства фракции Human 3 не осталось, я не зависел от них ни финансово, ни политически, да и реальное тело укрыл на далекой Мейланской станции Костиуч-3. Но вот мои друзья остались в этом плане очень уязвимы. Конечно же, я пообещал помочь Имрану, да и остальным моим друзьям, оказавшимся в ситуации внешнего давления и угроз. Предложил на выбор несколько мест переноса верткапсулы. Мейланскую космическую станцию Костиуч-3, немецкий город Дюссельдорф, столицу первой директории мегаполис Палинту, канадскую военную базу в провинции Нью-Брансуик, город Новосибирск, где находились кукурузины бывшей фракции Хуман-25. Предлагать не стал, поскольку проблему такой перенос не решал, хотя и те кукурузины я также мог в настройках выбирать. Естественно, отпадало и убежище Сям-Тро-7, по крайней мере пока не прояснится ситуация с пропавшим техником, и не решится проблема обитающих там хищных тварей. Первую директорию выбрал Герт Имран. Там и ребята с второго легиона помогут мне освоиться, да и Герт Иопан с Сандуном. Сансана тоже приглашала меня посетить магократический мир. При последних словах гладиатор почему-то сильно смутился, что не прошло для меня незамеченным. Сансана, мне казалось, что ты больше со Светланой Верещагиной общаешься. Светка, мой хороший друг, с ней можно на любые темы говорить. Всегда тебя выслушает и поддержит советом. Да и спарринг-партнер на арене она отличный. В поединках один на один всех наших мейланцев и даже руководитель абордажной команды уделывает. Девчонка она также видная, фигуристая и весьма симпатичная. Вот только замуж Светка вышла за Дениса Тормашова, старшего инженера с Прометея, с которым мы вместе в игру входили. 2 недели назад они расписались в ЗАГСе, все по закону как положено. Имран тяжело вздохнул. Катер давно уже пристыковался к древней лаборатории, и мейланский инженер ушел вперед проверять работу систем станции. Но я пока не покидал летающую машину, чтобы не прерывать возникший настолько редкий разговор по душам со своим телохранителем. Имран же, воспользовавшись тем, что мы остались наедине, поделился своими планами. Комар, я загадал для себя, что если история с опасной работой на космических мафиози из Улья Тинтары закончится благополучно, то сделаю Сансана официальное предложение. Нравится она мне. Даже когда стоит в заляпанном солидолом комбинезоне, все равно она в 100 раз женственнее любых модных красавиц с раздутыми от силикона губами. Маленькая, хрупкая, скромная. Такую хочется защищать и быть для нее надежной опорой. Я лишь один раз разговаривал с Сансана на эту тему, но уже тогда для себя все решил. Эх, жила бы Сансана в нашем мире, съездил бы с ней в Дагестан, познакомился со своими родителями. Показал бы ей Дербент, свозил бы в крепость Нарынкала. Археологи говорят, что этой старинной крепости 8 тысяч лет, а то и все 30 тысяч. Представь, Комар, она может быть старше египетских пирамид. Эта крепость на берегу Каспия уже стояла, когда Земля еще не разделилась на привычный нам и альтернативный магический мир. Как бы я хотел сводить Сансана туда на экскурсию, но придется мне самому отправлять в мир, где живет моя избранница. Поскольку Имран замолчал в глубокой задумчивости, я похлопал друга плечу и постарался ободрить. Миссия для Улья Тинтары близка к завершению, и принц Гуга уже на борту нашего фрегата «Паладин Тамара». Но вот избежать огласки тут никак не получается, а жители галактики моментально сообразят, кто выпустил в большой мир это жуткое воплощение Джека-потрошителя, Фредди Крюгера и Джокера в одном флаконе. Как бы мне тогда из-за понижения авторитета Деленга или даже Герда не откатиться, а то и вовсе попасть в список преступников, которым запрещен доступ на во все приличные звездные системы. Не смертельно, конечно, но ничего приятного в таком развитии ситуации не вижу, а потому буду действовать по-другому. Герт Имран вопросительно посмотрел на меня и сделал выразительный жест, словно перерезая горло противнику. Видимо, предлагал вариант по-тихому прикопать воплощение вселенского зла на каком-нибудь далеком астероиде, а нашим нанимателям сообщить, что освободить кровавого принца не получилось. Я криво усмехнулся. Хорошо бы, вот только Герт Гуга пар паре королевских кровей, и мстить за него будет не только Улей Тинтары, но и вся правящая династия Триллов. Мало нам всем не покажется, да и нашей земле тоже. А что, есть идея получше, командир? Встрепенулся гладиатор. В том-то и дело, что есть. Но для этого мне нужно сперва проверить возможность общения по дальней связи из соседних с композитом звездных систем. Вот что, Имран, выйди еще разок под купол. Игорь Тарасов хотел со мной поговорить. Хорошо, сообщи ему, что я готов с ним пообщаться. У фракции Human 3 имеется прибор, показывающий параметры точки для организации соединения по дальней связи. Запомни эти числа и передай сюда. А мы тут пока с Арунвом Артом оборудование подготовим. Общение с искусственным интеллектом древней лаборатории проходило на этот раз в мирной, и я бы даже сказал, дружеской и доверительной обстановке. В моих полномочиях управляющая сложным оборудованием лаборатории компьютерная программа уже нисколько не сомневалась, да и в условиях невозможности связи с пирамидой признала меня, слышащего и действующего лидера фракции «Реликт», наиболее авторитетным из всех возможных игроков в иерархии древней расы. Искусственному интеллекту критически не хватало знаний о современном мире, и я охотно делился информацией, заодно проставляя реперные точки и приоритеты. Мы слабы, враги сильны и многочисленны. Прямая конфронтация с современными великими космическими расами – смерть для нас, и потому нужно действовать аккуратно и даже деликатно, показывая остальным нашу полезность, но в то же время не давая повода для агрессивных действий против нас. Восстановление былой мощи и поиск политических союзников – наша первоочередная и основная задача. Также необходимо заключение мира в затянувшейся войне с предтечами, оказавшимися в схожей с реликтами ситуации. Возражений не было, предложенная мной программа действий искусственный интеллект полностью устраивала. Навык космолингвистика повышен до 116 уровня. Навык электроника повышен до 108 уровня. Навык обучения повышен до 51 уровня. Поскольку общаться с невидимым окружающим тебя со всех сторон собеседником было не слишком удобно, я предложил искусственному интеллекту проявить себя в виде голограммы. Эта идея компьютерному разуму понравилась, и вскоре рядом со мной проявился светящийся полупрозрачный реликт. И хотя отдаленное сходство с техником Гертурги Пупуурги наблюдалось, два круглых сферических глаза по бокам сплюснутой башки, шесть суставчатых конечностей на головогруди и волочащееся позади огромное брюшко, все же внешний вид данной особи сильно отличался от привычного мне облика реликтов. Втрое большая в сравнении с техником голова, глаза заметно меньше, да и конечности явно коротковаты. При всем желании такое существо не дотянулось бы даже до середины своего непропорционально длинного брюшка, да и ходить вряд ли могло. У меня при виде этого реликта почему-то сразу возникла ассоциация с муравьиной маткой, которая также не могла обслуживать себя самостоятельно. Это мой создатель, творящий. Его звали Паумумпа, с готовностью пояснил мне компьютерный разум. Он вообще сегодня был очень покладистым и старался во всем быть мне полезным, помогая и подсказывая, а также с готовностью отвечая на все задаваемые вопросы. С видимым собеседником общение пошло проще, поскольку кроме голоса я теперь видел и жесты, и даже какие-то эмоции, которые также несли полезную информацию и помогали в разговоре. К сожалению, про какие-либо дипломатические каналы связи с предтечами искусственный интеллект лаборатории ничего не знал, но зато заметил, что дипломатические акции от представителя реликтов уровня ниже иерарха даже не будут рассмотрены всерьез. А потому для достижения мира с предтечами мне, как минимум, нужно найти в галактике живого реликта с таким рангом. Как максимум, самому становиться иерархом. Задача сложная и долгая, но в условиях крайней малочисленности сохранившихся реликтов все же достижимая. И самый напрашивающийся путь – продолжать снабжать сохранившиеся узлы пирамиды информацией о современном мире, повышая таким образом свою ценность и влиятельность. Успешная отправка мной пакетов с информацией для пирамиды свидетельствовала о том, что эти данные где-то обрабатываются, а значит распределенная по вселенной система все же работает, хоть и в аварийном нестабильном режиме. И если я и дальше буду продолжать пополнять знания пирамиды, а мой вклад в общий поток информации будет по-прежнему высок, однажды мой ранг будет повышен, а класс слышащий сменится на более высокий. Сколько на это потребуется времени? Программа этого не знала. Возможно, тонг, может 10 или 100 тонгов. Но однажды моя работа будет вознаграждена. Признаться, такой ответ меня совершенно не удовлетворил. Ждать долгие годы я не мог, да и человеческая жизнь могла закончиться быстрее, чем я получу ощутимую отдачу от своей деятельности. И потому я поинтересовался другими способами повышения своего влияния в пирамиде. Поскольку идет война, будет цениться уничтожение звездолетов и автоматических охотников предтеч, разрушение форпостов противника, да и любые военные победы. Еще можно восстанавливать разрушенные и включать в активную работу спящие узлы пирамиды. Такие действия будут оценены очень высоко, предложил мне полупрозрачный собеседник. Связываться с кораблями-симбиантами я не хотел, хотя и знал, где их можно найти. Но вот восстановление узлов пирамиды. Интересно, даже очень интересно. Там и ценными артефактами можно будет разжиться, и новую информацию получить о реликтах. Вот только собеседник не знал ничего о других сохранившихся в исправном или хотя бы неактивном состоянии узлах пирамиды. Про убежище Сямтро-7 искусственный интеллект слышал, но не знал ничего о его текущих координатах ни в реальном мире, ни в игре. Также не смог помочь с описанием обитающих в том убежище хищных инвар, такая информация в его базе знаний почему-то отсутствовала. Жаль, я сменил тему беседы. Теперь меня интересовал вопрос защищенности мобильной лаборатории и наличия у нее систем вооружения. При первой встрече, помнится, станция грозила моему фрегату уничтожением, если срочно не дам исчерпывающий ответ, кто я такой и по какому праву врываюсь в секретную мобильную лабораторию реликтов. Что это было, блеф, попытка взять меня на испуг, или действительно лаборатория оснащена вооружением, способным с легкостью уничтожить звездолет класса фрегат? Хорошо бы второй вариант, вот только не я сам, ни два моих инженера ничего подобного в мобильной лаборатории не обнаружили. Да и обслуживающий лабораторию техник Гертурги Пупурги ничего не сообщил мне о боевых возможностях вверенной ему лаборатории. Слышащий, тут все-таки научный центр, а не военный форпост, и серьезного вооружения станция не несет. Но лаборатория вовсе не беззащитна. Искажающий экран способен поглощать урон, да и многие виды вооружения не способны нанести вред цели, которую не видит. Я проанализировал данные о текущем вооружении твоего фрегата. Лазерные пушки не нанесут вреда лаборатории, лучи будут отклонены. Бесполезен и стоящий на вооружении твоего фрегата квадрупольный дестабилизатор. Он не сможет сфокусировать потоки энергии на точке и запустить процесс уничтожения материи. Гравитационные и ядерные бомбы представляют опасность, но лаборатория успеет уйти за пределы зоны поражения. Так что если современные звездолеты обладают только таким оружием, они не представляют серьезной опасности для лаборатории реликтов. А что насчет пространственного резака механоидов? Заинтересовался я. Знакомо тебе такое оружие? Насколько понимаю, он вырезает пространство космоса, и маскировочный экран тут никак не поможет спастись. И кстати, возможно ли установить пространственный резак сюда в лабораторию? Да, такое оружие расы механоидов мне известно. Опасное, представляющее серьезную угрозу для лаборатории, согласился искусственный интеллект. Если обладающий таким вооружением противник будет примерно представлять, куда стрелять, он действительно способен уничтожить мобильную лабораторию. Что же касательно второго твоего вопроса, слышащий, то установить можно, вот только мощности реактора будет хватать или на поддержку защитного экрана и системы быстрого перемещения, или на работу пространственного резака. Расчет показывает, что после выстрела достаточно продолжительное время станция будет уязвима и беспомощна. Я не могу такого допустить. Это противоречит основополагающим протоколам безопасности. Выживание данной станции критически важно в условиях нехватки активных узлов пирамиды и является приоритетной задачей. Понятно. То есть установить пространственный резак получится, хотя перед его активацией мне придется снова отключать искусственный интеллект лаборатории, поскольку он будет препятствовать использованию настолько энергоемкого оружия. Делиться своими мыслями с компьютерным разумом я не стал. Да и вопрос был пока что чисто теоретическим, поскольку пространственный резак остался на Земле. Я поинтересовался имеющимися наступательными системами. Есть система электромагнитного импульса, повреждающая вражеские корабли и сжигающая электронику. Еще можно воспользоваться системой мгновенного перемещения, при этом прихватив приблизившиеся к лаборатории звездолеты небольшой массы. Если они будут находиться за пределами искажающего экрана, то при переносе получит серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшим полноценным функционированием. И есть еще охранные дроны. Про дронов я знал. Малые и так уже управлялись мной. Из двух же больших один находился в нерабочем состоянии, и починить его не смогли даже ремонтные боты механоидов. Второй также был поврежден и к тому же мне не принадлежал. Жаль. Получается, рассчитывать в бою можно было только на импульсную систему, а еще при бегстве с поля боя попытаться повредить находящиеся поблизости вражеские корабли малых классов. Не густо, прямо скажем. Занятный и полезный разговор с искусственным интеллектом пришлось прервать, поскольку в игру вернулся Герт Имран. И пока не забыл, гладиатор тут же выпалил несколько чисел. Я включил свой наладонник, записал сообщенные координаты и перевел данные в принятую у реликтов систему исчислений. «Сейчас я пройду в зал связи с пирамидой и начну сеанс дальней связи», — предупредил я компьютерную программу. «Вот только есть высокая вероятность того, что долго разговаривать с удаленными собеседником не получится, поскольку появятся враждебные нам корабли реликтов. Ты такие уже видел в другой галактике. Если такое произойдет, немедленно прерывай сеанс связи, и будь готов по моей команде мгновенно отпрыгнуть на координаты, которые сейчас вводит в навигационную систему Мейланский инженер. Сделаю, слышащий. Безопасность прежде всего. Станция будет готова с мгновенному перемещению». Глава 19. И снова кураторы. Вообще-то я предполагал, что лидер фракции Human Tree Lang Игорь Тарасов будет находиться под куполом в реальном мире или на территории одной из нод своей фракции, ну или как альтернативный вариант в космопорте ГКХ. А потому сильно удивился, увидев знакомый мне зал совещаний с кураторами проекта на секретном военном объекте Онега-3. Вот только на сей раз половину мест в зале занимали почему-то не военные специалисты и представители других силовых ведомств, а непонятные гражданские. Пузатые немолодые мужчины, некоторые в стильных костюмах, другие же вообще в футболках и джинсах. Увидел я и множество женщин от молодого до совсем преклонного возраста. Одна из них и вовсе находилась на сцене с микрофоном в руке и, похоже, собиралась вести со мной беседу. «Кирилл Комаров, я как представитель собравшейся общественности требую от тебя немедленно заняться освобождением». Она не закончила фразу и затем лишь растерянно шевелила безмолвными губами, пытаясь выдавить из себя хотя бы звук. Не поздороваться, не назвать себя она не удосужилась, сразу перешла в атаку, за что и получила. К тому же требовать от меня она что-то собралась. Ага, спешу и падаю. Во всей галактике лишь два существа обладали правом требовать от меня: официальный хозяин Земли Кунг Вайт Шишиши и его начальник правитель великой космической расы ГКХ Кронг Двоешпир. Ни на одного из этих влиятельных ГКХ скандальная тетка с растрепанными волосами похожа не была. Конфуз выступавший вызвал оживление и шум в зале. На сцену выбежал немолодой мужчина со значком Совет Федерации Федерального Собрания на дорогом темно-синем костюме от Кутюрье. Он отобрал микрофон у все так же молча разевающий рот скандалистки и хотел было сам произнести что-то гневное. Я не дал ему возможности оскорбить меня и уронить мне авторитет. По моей ментальной команде сенатор передал микрофон стоящему рядом на сцене лидеру фракции Human 3 Игорю Тарасову, принял упор лежа и стал отжиматься. С кряхтением, натужно, но этому жиртресту были даже полезны физические нагрузки. Я же в это время поискал глазами знакомого мне спикера, который обычно вел все совещания. Майор Кудрявцев, почему посторонние на режимном объекте? Растерявшийся военный проблеял в ответ что-то невнятное, вроде как не в его компетенции выставить из зала столь важных персон, на что я гневно сверкнул синими полыхающими глазами. Майор Кудрявцев, вы забыли присягу, устав, офицерскую честь и должностные инструкции? С каких это пор гражданские могут свободно разгуливать по российскому секретному объекту просто потому, что они важные персоны? Проживая вы в первой директории, в эту самую секунду вы бы умерли. А так я дам вам 3 минуты на то, чтобы вы выполнили свой долг и очистили зал от посторонних. Не уложитесь в срок хотя бы на секунду, ваше сердце остановится. Отсчет пошел. Кудрявцев мгновенно вскочил и сразу включился в активную работу, вызвал охрану, да и сам лично тоже кинулся выставлять посторонних из зала. Вот что значит правильная мотивация. Причем я заметил, что многие из сидевших в зале военных активно помогали майору, а с самыми упертыми и непослушными из посторонних не церемонились, раздавая им пинки и заламывая руки за спину. «Да как вы смеете?» – верещала истеричная немолодая женщина. «Да я вас всех раздавлю, вы хоть знаете, кто я?» «Знаем», – спокойным голосом за всех сразу ответил я. «Коррумпированная чиновница, глава департамента земельных отношений Московской области». Примечание автора: такой структуры в реальности не существует, но тут все же фантастика, а любые возможные совпадения случайны. Я вчитался в мысли этой возмущенно упирающейся, не дающей себя вывести из зала дамы и продолжил. А еще ты член преступной группировки из московских и подмосковных чиновников, организовавших крупнейшую аферу с землей в истории человечества под названием «Новая Москва». Вы умышленно разорили колхозы и фермерские хозяйства, замучив их бесконечными проверками и штрафами. На закрытых аукционах только для своих вы скупили за бесценок обширные территории, тысячи квадратных километров земли от МКАД до Калужской области, оформив эти участки как бросовые и неиспользуемые. Затем твои подельники провели закон о расширении границ Москвы, по случайному стечению обстоятельств, совпавшему с принадлежащей вам землей. А потом именно ты росчерком пера перевела принадлежащие вам земли в категорию для жилой застройки в столице, что повысило их стоимость как минимум в 600 тысяч раз. Все члены вашей банды стали богатейшими людьми страны. Что там олигархи от нефтянки и металлургии, когда вы мошенническим путем получили земель на триллионы? Обвинения были очень серьезными, и шум в зале сразу стих. Даже занятые выведением из зала посторонних, да и сами посторонние тоже удивленно застыли и смотрели то на меня, то на продажную чиновницу. «Откуда тебе все это известно, Комар?» — уточнил один из кураторов фракции Х3. «Ты собирала информацию об этой чиновнице?» «Нет, я впервые вижу эту женщину и до сегодняшнего дня даже не подозревала ее существовании. Все сведения я прямо сейчас считала из ее мыслей. Ты труп!» — в наступившей тишине пообещала мне эта дама. «Малолетний сопляк, ты даже не представляешь, какие силы стоят за мной. Ни прокуратура, ни даже сам президент не могут нам ничего сделать». Я сперва было испуганно дернулся, в игре при такой открытой угрозе и хамстве прямо в лицо у статусного игрока обычно серьезно падает показатель авторитет. И если бы после ее слов показатель моего авторитета действительно снизился хотя бы на единицу, я бы ее убил. Но женщине повезло, понижение не произошло, а ее угрозы на самом деле меня нисколько не испугали. Какой бы богатой эта мошенница ни была, руки у нее были коротковаты достать меня в космосе. И потому я продолжил озвучивать информацию из мыслей этой чиновницы. «Сейчас вы с мужем скупаете недвижимость в городах Великобритании целыми кварталами, собираясь свалить туда в ближайшие месяцы. А твой отправленный учиться в Оксфорд сыночек, ошалевший от обилия легких денег, купил собственный звездолет в игре, искажающий реальность, и в компании таких же оболтусов отправился тусоваться в космос, где и влип в неприятности». Ответить мне женщина не успела, поскольку охрана весьма бесцеремонно вытолкала ее за дверь. Последним увели физкультурника-сенатора, раскрасневшегося и пытающегося отдышаться. Я посмотрел на таймер. 2,5 минуты. Майор уложился в срок. «Комар, ты чего?» — вступил в беседу Лэнг Тарасов. «Словно с цепи сегодня сорвался. Ты сам на себя не похож». Я обратил свой взор на старого знакомого. По впавшим глазам и уставшему виду руководителя фракции стало понятно, что и ему нервы уже изрядно потрепали эти представители гражданской общественности. «А как ты сам думаешь, меня сдернули с передовой войны с композитом, где только что у меня на глазах навсегда погибли сотни игроков, и где каждую минуту мой звездолет может быть атакован опасными захватчиками из другой галактики? Сказали, что есть важный разговор с руководителем фракции «Хуман-3», нужно срочно обсудить отношения между соседями и устранить острые углы. Я бросил все дела и явился навстречу. Но что вижу? Вместо разговора по теме меня тут встречает стадо пробравшихся на военный объект коррумпированных чиновников, да еще и пытается от меня что-то требовать. Лэнг Тарасов не ответил. Вместо него слово взял один из кураторов в гражданской одежде, тот самый, что спрашивал меня про источник информации об афере с землей. «Кирилл, обещаю, мое ведомство займется проверкой озвученных тобой фактов. Но если отбросить эмоции и негатив по отношению к некоторым личностям, что тебе известно о происшествии на Пока-Пока? В беду ведь попали граждане нашей страны, и реагировать как-то надо. Какие действия ты собираешься предпринять в связи со сложившейся кризисной ситуацией? И какая возможная помощь нужна с нашей стороны?» Но заданные конкретные вопросы я постарался ответить максимально развернуто, хотя сразу предупредил всех собравшихся в зале, что разговор может в любую секунду прерваться, если поблизости от моего фрегата появятся звездолеты противника. Я уже выяснил, что к происшествию не имеют отношения ни крупнейший преступный синдикат галактики, ни мейланские пиратские прайды. Даже прайд косматой тьмы, с которым у меня напряженные отношения, и то заверил, что не стоит за похищением людей на пока-пока. Требование мобильной лаборатории реликтов и ничего другого в качестве выкупа заставляет сильно задуматься. Преступники не могут не понимать, что я не отдам единственный козырь человечества Земли, а значит сам выкуп преступников не интересует, их цель совершенно в другом. Тогда чего они добиваются? Напрашивается вариант, что истинная цель – уронить авторитет Кунга Земли, как неспособного защитить своих граждан, чтобы расчистить дорогу другому лидеру. В таком случае за похищением стоит кто-то из руководителей крупнейших земных фракций нашего или магократического мира. Не стоит отбрасывать и вариант, что все это похищение, лишь инсценировка, и вся эта разгульная компания мажоров просто прячется и не выходит на связь. Но как? Девушка своими глазами видела труп одного из своих друзей. И что с того? Погибший в игре уже давно мог возродиться, так что его окровавленное тело, вовсе не доказательство похищения и убийства. Обратите внимание, погибший игрок не вышел из своей верткапсулы в реальном мире в Великобритании, что возможно только в двух случаях. Либо он успел сменить фракцию, либо руководство фракции Human 2 что-то темнит и не договаривает. При моих последних словах Лэнг Игорь Тарасов резко встрепенулся и высказал свои мысли. А что, интересное предположение, англичане могут запросто стрясти с родителей русских мажоров десятки миллиардов фунтов. От такого искушения им трудно отказаться. Но я лишь покачал головой, умерив его энтузиазм. Обман рано или поздно вскроется, и скандал выйдет такой, что мало не покажется. Так что предположу все же первый вариант, поскольку прошедшего времени вполне хватало на то, чтобы игроки успели сменить точки привязки. Тут хорошо бы, конечно, выяснить название новой фракции, в которую перешли мажоры, это дало бы ниточку, за которую можно потянуть и распутать весь клубок. Для этого заложнице нужно увидеться в игре с кем-то из своих друзей. Еще можно попытаться выяснить судьбу купленного звездолета, старенькой космической яхты типа Амичи. Я уже знаю, что на пока-пока этого корабля сейчас нет, но космическая яхта не иголка в стоге сена, и она рано или поздно проявит себя, тем более что с ее малой скоростью улететь далеко она не могла. Но поскольку этой информации пока нет, я пошел другим путем и постарался выяснить информацию о тех ГКХ, которых наняла золотая молодежь в космопорте. Да, и удалось что-то разузнать, оживился и впервые вступил в беседу академик Виноградов, руководитель фракции Human 23. Мне руководство космопорта отказалось выдавать эту информацию, сославшись на конфиденциальность личных дел космолетчиков. А когда я рассказал о попавших в беду людях, апеллировал к совести и умолял помочь, ГКХ просто вышвырнули меня из диспетчерской вышки. В буквальном смысле. У меня авторитет даже упал на 4 пункта. Лэнг-академик Виноградов тяжело вздохнул и развел руками, мол, он пытался помочь, но ничего не вышло. Я же с трудом скрыл усмешку. Занятная, наверное, была картина в космопорте и очень характерно показывающая, насколько же слаб руководитель фракции Human 23 в космической дипломатии. С сюзеренами общаться подобным образом никак нельзя. Если человек начнет перед ними заискивать и лебезить, ГКХ станут лишь презирать его за слабости, однозначно не помогут. Нужно было предложить в обмен за информацию какую-либо услугу, или сослаться на влиятельного общего знакомого, к примеру, на наместника Герт Коста Дыхша и хотя бы на меня. И все, работники космопорта сразу умерили бы свою спесь и помогли как миленькие. Но я не стал комментировать свои мысли по поводу ошибок в поведении немолодого академика, просто ответил на его вопрос. Двое из этих ГКХ мне знакомы. Они когда-то летали вместе со мной на челноке Шиамиру под командованием капитана Урастухша. Это тоже наводит на определенные мысли, хотя говорить о конкретных выводах пока что преждевременно. В любом случае расследование идет, к нему уже подключились спецслужбы ГКХ, Мейланцев и Трилов. Даже наблюдательница от свора Мелиефатов заинтересовалась происшествием и обещала помощь, задействовав возможности своры. Если понадобится, я и сам прибуду на пока-пока, но тогда уже не поздоровится владельцам космической станции, поскольку прибуду я не один, а с группой силовой поддержки, и в поисках улик переверну там все вверх дном. Авторитет повышен до 118, авторитет повышен до 119. Ух ты, я общаюсь с людьми из реального мира, а игровые функции нормально работают, моя псионика никуда не делась, да и показатель авторитет зависит от происходящего. Хотя чему удивляться, когда некоторые из присутствующих в зале имеют персонажей в игре, и от их отношения к Комару зависит показатель моего авторитета. Кстати, по поводу силового решения я вовсе не блефовал и не преувеличивал. Лидер Гкха Кронгдова Ешпир обещал мне награду за помощь в разрешении дипломатического кризиса с мейландцами, и уж в такой мелочи, как отправка пары сотен громил на пока-пока, точно не откажет. Да и Кунгки с Семяу тоже, возможно, захочет разобраться, кто же так искусно подставляет мейландцев, демонстрируя разрубленный клинками человеческий труп. Холодное оружие, своего рода визитная карточка мейландской расы, это знают все в галактике. Но даже если Великая и не захочет вмешиваться, у меня самого хватало средств нанять отряд из сотен отъявленных головорезов, которые за несколько миллионов кристаллов устроят на пока-пока настоящий ад, объясняя пиратам и контрабандистам, что людей земли трогать нельзя. Поскольку исчерпывающий ответ на вопрос про пока-пока был кураторами получен, я предложил перейти к главной теме, ради которой я собственно и явился на это собрание. Какие претензии возникли у фракции Human 3 к реликту? Вот тут уже слово взял глава фракции Лэнг Игорь Тарасов. Комар, основных вопроса два. Первый — территориальный. Мои люди согласно давным-давно разработанному и утвержденному плану экспансии перешли перевалы южнее Желтых гор с целью основать форт на территориях кентавров. Но с удивлением выяснили, что Танода уже занята фракцией реликты, более того, там уже клайм второго уровня. Причем соседние ноды также уже заняты твоей фракцией. Как так? Ты же еще в бытность во фракции Human 3 слышал про то, что мы претендуем на те южные территории. Я точно помню, что ты присутствовал на том собрании полтора или два месяца назад, когда обсуждались планы развития. Вот честно, я не знал, смеяться мне или плакать от таких нелепых претензий. Они что, только сейчас узнали, что весь южный полуостров, все 26 игровых нод, заняты моей фракцией реликт? Не заметили, что тысячи НПС кентавров, минотавров и дриад вот уже 3 недели как трудятся в тех заболоченных тропических лесах, строя дороги, форты, аэродром для тяжелых антигравов, город Филироград, металлургический завод и многочисленные элементы инфраструктуры? Да чем тогда вообще занимались разведка фракции Х3, раз проспала все это? Нет, смеяться над неосведомленностью соседей я не стал, и начал свой ответ, зайдя издалека. Когда я только-только вошел в игру, искажающую реальность, у фракции Human 3 имелось 5 игровых нод, сейчас 9, и вы задумались над созданием 10-й. Правильно, я ничего не путаю? Лэнг Игорь Тарасов осторожно кивнул, не понимая еще, к чему я привожу эту всем известную информацию. Я же продолжил. Хорошо, при таких темпах развития и при условии, что не встретится неожиданных препятствий вроде непреодолимого природного ландшафта, опасных НПС вроде тех морских тварей, и не будет пограничных конфликтов с другими соседями, через полтора года у фракции Х3 будет порядка 30 игровых нод, что составляет 1% от всех доступных для захвата гексагонов виртуальной планеты. А теперь вопрос ко всем находящимся в зале. Вы понимаете, что случится через 17 месяцев, если одна из самых успешных фракций нашей версии Земли к моменту синхронизации реальности будет контролировать лишь 1% игровых нод? Это при том, что для гарантированного сохранения нашего мира нужно держать клайм более чем на 50% территории виртуальной планеты. При идеальном раскладе будет не 30 нод, а раза в полтора больше. В наступившей после моих слов тишине раздалась одиночная реплика из зала. К тому же фракция Human 3 далеко не единственная, представляющая наш мир, так что шансы есть. Я покачал головой, не скрывая своего скептицизма. Вы забываете про многократический мир. Их фракции тоже многочисленны и быстро развиваются, да и разобщенности там гораздо меньше, чем у нас. Пока что, насколько знаю, альтернативный мир лидирует в гонке за выживание, причем с каждой неделей наращивает свое преимущество. Про мою фракцию реликт я пока не говорю, это вообще отдельная серьезная тема для обсуждения. Кирилл, соглашусь, темпы роста недостаточны, снова заговорил глава фракции Human 3. И в этом как раз состоит вторая проблема, которую я хотел обсудить с тобой. Комар, нам серьезно не хватает игроков для полноценной работы во многих проектах, и при этом мы фактически уперлись в лимит количества кукурузин под куполом. Этих высоченных башен уже построено 54, и для размещения новых нужно сносить другие сооружения. Футбольное поле уже убрали, как и теннисный корт. На очереди макет лабиринта, а потом, видимо, и до жилых зданий дело дойдет. А как? Неожиданная проблема. Признаться, я даже не подозревал, что такой казус может возникнуть при развитии фракции. А между тем Тарасов пустился в объяснение. Когда создавали купол для исследования игры, искажающей реальность, приоритетом являлась секретность и безопасность этого объекта, а потому базу сделали подземной, ведь тогда казалось, что места более чем достаточно для всех возможных потребностей. Никто ведь и не подозревал, что в будущем потребуется вводить в игру сотни и тысячи людей. Короче, строительство новых кукурузин пока под вопросом, а в имеющихся закончились свободные верткапсулы. При этом 870 верткапсул занимают игроки, перешедшие в твою фракцию реликт. Я предлагаю перевести их всех в Новосибирск, где для бывшей фракции Х-25 тоже были построены кукурузины и все необходимые как для работы, так и для полноценного отдыха. Новосибирск, в принципе, я не возражал. При необходимости вообще можно было перенести этих людей в первую директорию магократического мира, вот только не всем бы там было комфортно, все-таки незнакомый язык, совершенно другие культуры и законы. Но сперва я все же поинтересовался, почему кураторы и главы российских фракций не хотят пойти самым напрашивающимся путем, поглотить фракцию Human-23 более крупной Human-3. Это делается элементарно прямо в игре в настройках управления фракциями, после чего все кукурузины поглощенной фракции становятся возможными для выбора. Не хотелось бы смешивать игроков из двух настолько разных по своей направленности фракций, чего не избежать при полноценном слиянии, скривился Игорь Тарасов. Все-таки в Human-23 собралось немало, как бы сказать поделикатнее, весьма непростых людей. Они ценят определенный комфорт, да и частенько бывают заняты в реальном мире, появляясь в игре лишь от случая к случаю. Рассчитывать на их полноценное участие в жизни фракции не приходится, да и самим игрокам будет некомфортно пересекаться с простыми гражданами. К тому же небезопасно это. Да, я понял. И соглашусь, что существуют определенные протоколы насчет охраны высших государственных лиц, соблюдать которые не всегда получится. Не понимаю лишь, почему тогда поступило предложение о поглощении Х-23 фракции «Реликт». Филонить в моей фракции не получится. Любой игрок полноценно вкалывает по своей игровой специальности, либо идет с вещами на выход, мне балласт не нужен. У меня даже благородные принцессы работают наравне с остальными. Академик Виноградов смутился и, на пару секунд обернувшись к залу словно в поисках поддержки, пояснил: «Видишь ли, Кирилл, мы тут посчитали, что с намного большей вероятностью ты придешь на выручку людям на ПКПК, если часть из заложников будет из твоей собственной фракции. Но игровая фракция у них уже сменилась, так что согласен, выходит неуместно. Я отзову это дипломатическое предложение.